Открывать глаза, едва под ногами очутилась твердая почва, было страшно. Еще страшнее казалось слышать свист ветра в абсолютно безмолвном молчании. И холод. Обжигающий ледяной холод безжалостно сковывал с первой секунды. Порыв ветра, и платье заледенело. Я, распахнув глаза, огляделась. Белое, безмолвное нечто, где слышно лишь, как поет ветер. И я вся дрожу, чувствуя, как леденеет кровь на морозе. Вспыхнуло синее пламя. Вспыхнуло в шаге от меня, и оттуда, из центра синего огня, я услышала. «Дея!» Шагнула поспешно. Заиндевевшая юбка платья вынудила сделать два шага вместо одного. Но стоило оказаться в пламени, как меня вновь утянуло куда-то. Я попала в теплые, надежные и такие родные объятия. Расслабилась сразу, повернулась и обняла Риана, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Все хорошо». Лорд-директор со мной на руках опустился вниз, и теплая вода мгновенно обступила, согревая. Осторожно открываю глаза. Свет сотен огоньков освещает лицо Риана, его усталую полуулыбку, чуть мерцающий таинственный взгляд бесконечно темных глаз. Такое родное лицо. «Только без слез», — послышался ироничный голос Лохара. Вздрогнув, обернулась. Как выяснилось, мы сидели в небольшом озерце с теплой, почти горячей водой. Я на руках у Риана и лорд Илахар напротив. «Дед иногда бывает слишком самонадеян», — весело сообщил магистр смерти. Я невольно улыбнулась и обняла магистра. Мне уже было все равно, кто нас увидит и что обо мне подумают. Мне хотелось обнять лорда Тьера, прижаться к нему крепко-крепко и просто посидеть вот так, в тишине и спокойствии. «Родная, все хорошо», — заключая меня в кольцо своих рук, прошептал Риан. «Не уверен», — отозвался Илахар. Уткнувшись лбом в шею магистра, я несколько мгновений просидела молча, собираясь с мыслями. А потом... «Спасибо», — искренне поблагодарила лорда Илахара. Темно-синие глаза едва заметно сверкнули, глядя на меня, бесстыдно обнимающую лорда Тьера и даже не пытавшуюся слезть с его колен. Но я бы не смогла сейчас, даже если бы и захотела, а я не хотела. «Ты совсем устала», — произнес Риан, привлекая к себе. «Рен, мы домой». «Встречаемся утром?» — отозвался Илахар. «Ты и Деда». Магистр подхватил меня и поднял из воды. «Я утром уже не смогу». «Тогда я к ведьмам сам». Илахар остался сидеть в теплом озере, а в его руке, сверкнув, возникла бутылка с белым вином. «Уверен?» — спокойный вопрос Тьера. «Более чем». «Дэю с Найтосом в паре оставь. Приятно посмотреть, как они работают вместе. Настоящая команда». Вспыхнуло алое пламя. Едва оно угасло, мы оказались в ванной городского дома лорда-директора. Меня осторожно поставили на пол, также осторожно разорвали мокрое и висящее на мне платье и скомандовали: «Мыться и спать». «А ты?» — придерживая мокрую ткань, торопливо спросила я. «Не судьба». Магистр прикоснулся губами к моему плечу. «Поспи хотя бы пару часов, а я к императору». Взревел огонь. Мокрый Риан исчез, а я осталась в ванной, причем это примыкало к его спальне. После быстрого душа, завернувшись в полотенце, я вышла в спальню, устало посмотрела в окно. Занимался рассвет. смертельно усталая адептка Академии проклятий, молча легла спать в спальне лорда Рианатьера. На то, чтобы дойти до своей комнаты, сил просто не было. У меня создалось ощущение, что стоило заснуть, как меня принялись будить, причем нетривиальным образом. «Госпожа Риате, к вам гость. Очень настойчивый лорд, должна признать. Он уже настоял со мной. Теперь настаивает Заэль. И вот вам лучше бы поторопиться». Голос был мне смутно знаком, но просыпаться я отказывалась категорически. Проваливаясь обратно в мир сновидений, я услышала торопливый перестук каблучков, затем дверь распахнулась и рык. «Слушай ты, или ты просыпаешься, или я тебя покусаю!» Голос был женский и тоже знакомый. «И вообще, уйми своего дроу!» Я медленно открыла глаза, с тихим стоном села на постели, растерла лицо, пытаясь хоть как-то проснуться, и уставилась на двух вампирш в темных, чуть сверкающих парадных платьях. Обе были похожи, как две капли воды. У обеих гневно сверкали глаза. У Найвери необычно румяными оказались щеки. У Заэль на щеке красовался засос. «Дэй!» — послышалось в коридоре. «Партнер, хватит спать! У нас тут самое интересное намечается!» И почти сразу после этих слов Юрао ввалился в спальню. Бодрый, довольный и даже какой-то торжествующий. «Вот бездна!» Обозревая сонную, заспанную, смертельно уставшую меня, пробормотал дроу. «Слушай, Дэй, я предлагаю внести в контракт исполнение супружеских обязанностей раз в сутки, а лучше раз в неделю. Он же тебя совсем загонял!» «Прокляну!» — пообещала я, падая обратно на подушку. «Не он?» — превратно понял меня дроу. «Слушайте вы, дроу!» — прошипела Заэль. «Вы осознаете, что находитесь в спальне?» Неприличной ситуации стало и до меня доходить, но не до Юра. «Осознаю», — сказал тот, хищным жестом хватая вампиршу и обнимая за талию. «Идем обратно в ту, которая свободна. А сестричка пусть Дейку одевает, м?» «И уже мне». «Партнер, форма одежды черная, малоприметная. Поторопись». «Я поторопись?» — изумленно спросила у партнера. «Дэй, вот во мне повода сомневаться. Я не давал. Все, мы ушли. Одевайся». Потрясенная вампирша была переброшена через плечо и унесена из спальни лорда-директора. Найвери покачнулась и села на постель, потрясенно глядя на дверной проем. Но спасать сестру не рвалась. «И чего вы сидите?» — возмущенно спросила я. «Я к нему сама не пойду», — прошептала вампирша. «Давайте одеваться». Одевалась я быстро, даже утренний душ пропустив и умывшись кое-как. А после, в черном платье, которое притащила вампирша, на ходу заплетая волосы, помчалась вниз, в холл, откуда слышались стоны, хрипы и проклятия Заэль. Промчавшись по ступени вниз, я застыла, увидев невероятное. Вампирша была пристегнута наручниками к витой арке. Руки ее, вздернутые вверх, яростно дергались. Сама девушка шипела и хрипела, а неумолимый Юрао с пером в руке совершал движение вверх-вниз, от шеи, по внутренней стороне запястья и впадинки локтя, мурлыкающим тоном и интересуясь. «А дальше что?» «Не знаю!» — взвыла Заэль. «Зацелую!» — коварно сообщил дроу. «Юрасичек! Миленький, сладенький, не знаю я!» — рявкнула девушка. «Сама она просилась!» — невозмутимо выдал ночной страж, обошел вампиршу и приступил к исполнению угрозы. Найвери простонала и сползла на лестницу, усевшись прямо на ступеньку. Я же потрясенно смотрела на все это, но недолго. «Юрао!» Гневный голос гулом разнесся по городскому дому лорда-директора. «Дэй, не мешай!» Лениво и нагло ответили мне, обнимая уже не сопротивляющуюся вампиршу. «Я тут делом занимаюсь. Выясняю насчет покушения на лорда Витари». «Юр!» — рявкнула я. «Я тебе сама все расскажу. Я там была». С печальным вздохом Дроу отстранился от вампирши, невольно потянувшейся к нему, снял с нее магические браслеты, спрятал их на поясе и спросил меня. «Вот как будто я не знаю, что ты там была, Дэй». «Вот обязательно было мне все портить, а? Между прочим, я в твои разборки с лордами не вмешивался, а ты... Эх ты!» Я себя такой виноватой почувствовала. «Пошли уже!» Направляясь к выходу, крикнул он мне. «Дэй, пошли, я сказал!» Молча пошла за наглым и ушастым. На пороге меня окликнула Найвери. «Госпожа Риата, через 3 часа вы должны быть во дворце. Ваше присутствие на свадьбе кронпринцессы обязательно». «Мы будем», — отозвался Юрао. Взял меня за руку и потянул за собой. Таким образом, ранним утром мы покинули дом лорда Рианатьера. Думать о том, сколько мне довелось поспать, не хотелось совершенно. С другой стороны, не впервой мне было после бессонной ночи встречать утро нового дня. 4 года работы в зубе дракона научили обходиться малым количеством сна. И чуть поеживаясь на прохладном утреннем ветру, я все же спросила. «Юр, а что это было?» «С вампиршами?» — уточнил Дроу, ведя меня к воротам. «Да так, положением воспользовался». «Каким?» Я пожалела, что не надела чего-нибудь более теплого. Веселая ухмылка, наглый взгляд золотых глаз и не менее наглая. «Им запрещено меня убивать», — сообщил Юрао. «В смысле, тебя и меня. Так что...» Я споткнулась на белокаменной дорожке и остановилась бы, не потяни он меня дальше. Но у Дроу не наблюдалось ни совести, ни раскаяния. «Завтракала?» — поинтересовался он, подталкивая меня к воротам, которые уже были распахнуты. «Нет». «Хотя вообще вопрос странный, учитывая, что Юр меня и разбудил». За воротами нас ждал Орук, и вот серьезное выражение его лица вынудило вместо вежливого «темных» сказать: «Юр, куда мы едем?» И неожиданно серьезный ответ Дроу. «Тебе это не понравится?» «Мне не понравится тоже, но выбора нет, Дэй. Так что едем». И мне помогли забраться в повозку, после чего Юр сел рядом и крикнул: «Гони!» Орук доказал свою стремительность, рванув прямо с места так, что нас вдавило в сиденье, а на первом же повороте чуть не размазало по стенке. Хорошо, хоть Юрао придержал меня. Едва же бег кентавра выровнялся, то есть мы помчались по прямой, я вернулась к разговору. «Куда мы едем?» «Снова к гномам, Дэй. И не только к ним!» Юр приобнял за плечи, привлекая к себе, и начал рассказывать. «Я не спал и 2 часов, как меня вызвал поверенный старейшина гномьей общины Молиса. Съездил к нему. Выяснилось. Община гномов встревожена. Оборотни, все кланы тоже. Вампиров удерживает Витари, стригои преданы империи, но не в сложившихся условиях. В общем, им нужны гарантии». «Гарантии чего?» — не поняла я. Юр молча взял меня за руку, приподнял край рукава и указал на кольцо. Затем пояснил. «Гарантии намерений лорда Рианатьера. Видишь ли, в заговоре замешана леди Тьер». И мне все стало ясно. Морская ведьма приходила и к главам домов, общин и кланов, используя облик леди Тьер. Вот откуда убежденность в том, что во главе заговора стоит магистр. О, бездна! Это не она, Юр! Дроу пожал плечами, спокойно ответил. Это знаешь ты. Об этом догадываюсь я. Но это темная империя. На слово здесь не верят. Верят в договор, подписанный обеими сторонами, особенно если речь идет о деньгах. А деньги — это святое, Дэй. Рисковать никто не хочет. К тому же есть подозрение, что со многими главами кланов и общин провернули то же, что и с Витари. «Шантаж», — мрачно подтвердила я. «Да не только». Юр был явно зол. «Ты пойми, после всего случившегося гномы нам доверяют, а гномам доверяют многие народности Темной Империи. Мы должны предоставить гарантии верности Тьера правящему режиму». А я вспомнила наш разговор с Риеном, когда обручальный артефакт был налиран. Мой вопрос. «Скажи, а что бы ты последнее сделал с этим кольцом?» И его ответ. «Надел бы его на твой пальчик. Я его надену, не сомневайся. Но после того, как Алитера и новобрачные покинут столицу». «Допустим, только допустим, что расчет этой темной морской ведьмы был на то, что Риан не отдаст мне кольцо. То есть гномы организовали встречу с главами кланов и общин?» — уточнила я. «Да», — подтвердил Юрао. «Получается, у нас с тобой есть возможность подгадить заговорщикам. И я тебе больше скажу. Мы, к бездне, поломаем все их планы». А мне вспомнились другие слова магистра. «Мы о том, что ты разрушила их замысел, родная». И тогда Слалея, и поймав фактически за руку Алитеру, и позже, в Радоге, когда обнаружила лорда-артефактора, и перед каникулами, когда вы с Юрао не только нашли второй медальон, но и обнаружили пластину с описанием ритуала. И каждый раз вырвали паутину чужих многолетних интриг. Многолетних, Дэя. А потом ты и я в таверне «Яйцо дракона». Эту ловушку на двух бессмертных готовили 2,5 года. Но такого фактора, как наличие талантливого проклятийника, они не учли.